Глава 15. Спросить совета. Болтая с приятелями, Нелли скользнул взглядом вдоль книжных стеллажей, и перед взором его предстал изящный силуэт, уткнувшийся носом в толстенный фолиант девушки. Водопад фиолетовых волос перехватывал крученый шелковый шнурок в тон, открывая пару прелестных ушек. Розовые лучи заходящего солнца освещали нежное личико, делая всю картину еще более волнующей. От одного взгляда на нее у Ли сильно-сильно забилось сердце. Волной нахлынули воспоминания о прошлом. Бескрайняя пустыня, прячась и убегая от полчищ, преследующих по пятам демонических зверей, ежесекундно рискуя жизнью, он тысячи раз спасал тех, кому повезло выжить и покинуть разрушенный город. Это сблизило его с Едзи Юнь, помогло узнать друг друга. Да, Ли был тогда слаб, и между ним и Цзи Юнь пролегала пропасть шириной от земли до неба, но это не помешало им быть вместе. Той ночью, лаская гладкую спину Цзи Юнь, он не смог больше сдерживать сердце безумную страсть. В сиянии луны Цзи Юнь была подобна совершенной нефритовой статуэтке. Гладкие точеные плечи, высокая грудь, волнующие изгибы юного тела, трогательная застенчивость сводили с ума. Безумная страсть той ночи навсегда осталась в сердце Нелли. Тогда он и мечтать не смел, что божественная Цзи Юнь может его полюбить. А потом, спасая его и других беженцев, она погибла. Ли показалось, что сердце его пронзила острая сталь, и боль эта до сих пор не утихла. Он умер бы прямо там и последовал бы за ней, если бы Цзи Юнь не связала его обещанием любой ценой спасти тех, кто выжил. Не найди я в своих странствиях книгу демонических сущностей времени и пространства, я не смог бы вернуться к жизни и вновь увидеть ее. Ли глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться. Он хотел отыскать верный путь к сердцу Едзи Юнь, но так, чтобы ее не спугнуть. И раз ее помолвка с Шэнь Юэ откладывалась, он должен был использовать это время и стать сильнее. Только став сильным, он мог противостоять клану Шэнь Шэн и вырвать любимую из лап Шэнь Юэ. «Так, парни, вы идите, а у меня тут еще дела», — заявил Ли своим приятелям. Но Цзэ и Пяо уже догадались, на кого он засмотрелся. Пронизывающие воздух золотые лучи заходящего солнца превращали прелестную юную красавицу в изящном белом шелковом платье с древней книгой в руках в сказочную фею. Она грациозно прислонилась к книжному стеллажу и всем своим обликом, элегантным спокойствием, была подобна цветку лотоса на зеркальной глади воды, непорочному и возвышенному. Так что в ее присутствии никто не осмелился бы даже думать о чем-то дурном и неприличном. Мальчишки сразу смекнули, какими делами собирался заняться Ли. Красота радует сердце, но в присутствии Едзи Юнь они всегда робели, чувствуя себя неуклюжими, и теряли дар речи. Ли направился прямо к ней. «Ставлю на то, что его отошьют за четверть часа. Она самая красивая девчонка в классе. Она не обратит на него внимания», — уверенно ухмыльнулся Лу Пяо. «Надеюсь, это не станет для Ли слишком сильным ударом», — пробормотал Ду Цзэ. Они следили за Ли из-за угла. «Пошлет в игнор, точняк. К такой девчонке не подберешься. Она даже Шэнь Юэ посылала куда подальше сколько раз». Облик Едзи Юнь, читающий книгу в тишине угасающего дня, был столь прелестен, что Ли не решался нарушить ее покой. Но вдруг он увидел, что Цзи Юнь читает священную книгу «Огненные молнии». Нахмурив брови, Едзи Юнь перелистывала страницы. Она была весьма самолюбива и прилежна в учебе, и своей природной одаренностью и знаниями намного превосходила сверстников. Нет, она, разумеется, не растеряла ни капли самоуважения, но ее поражало, насколько огромная пропасть пролегала между ней и Нелли. Священная книга «Огненной молнии» была слишком уж сложна. Хорошо, что перевели хоть первую главу, но дальше шли письмена эпохи империи Шидзин, и она ни словечка не понимала. Конечно, эрудиция Едзе Юнь превосходила большинство своих одноклассников, но где ей было тягаться с опытным заклинателем, сохранившим после перерождения все свои знания? Заметив, как Цзэ Юнь растерянно перелистывает страницы, Нэ Ли догадался, о чем она думает, и не смог сдержать улыбку. Подойдя ближе, он, подтрунивая, спросил: «Итак, курсант Едзе Юнь тоже заинтересовалась священной книгой «Огненной молнии»?» Это вывело Цзэ Юнь из состояния глубокой задумчивости, и она сильно удивилась, потому что не ожидала наткнуться на Нэ Ли в библиотеке, однако тут же сообразила, где ж ему быть, как не здесь, раз он так много знает. «Книга написана слишком сложно. Просмотрев ее, я поняла, что и половины разобрать не могу», — ответила Едзе Юнь, аккуратно закрыв фолиант и отступила на шаг назад, сохраняя между собой и юношей приличествующую дистанцию ситуации. Белое шелковое платье, облегавшее ее высокую стройную фигурку, делало ее похожей на цветок орхидеи, и Нэ Ли, стоя в нескольких шагах, ощущал нежный аромат, присущий лишь ей одной, сводящий с ума. Он был таким знакомым, родным, напоминающим о том, что связывало их, о том, что он не забывал никогда. Книга написана иероглифами эры империи Шидзин. Они действительно трудны для понимания и изучения, однако если ты сначала изучишь письменность империи Хэйцзин, тебе будет проще освоить иероглифы Шидзин, сказал с улыбкой Ли. Письменность эры Хэйцзин? Едзе Юнь припомнила, что перед темными временами были три эпохи, о которых сохранились весьма обширные сведения, получившие название по великим империям, господствовавшим в те времена. Это были эпоха империи Шэнлин, эпоха империи Шидзин и эпоха империи По Шэншэнь. Так вот, империя Хэйцзин существовала как раз в период господства империи Шидзин. Он так много всего знает, невольно восхитилась Едзе Юнь. Но тебе не нужно изучать древний язык, чтобы прочесть эту книгу. Техники огненной молнии тебе не слишком подходят, спокойно продолжил Нэ Ли. Он держался перед ней совершенно естественно и совсем не робел, как другие мальчишки. И ничего странного в этом не было. В конце концов, он знал ее лучше, чем кто-либо еще. «Да? А какая техника мне подходит?» – выторщила глаза Цзэ Юнь, впервые в жизни чувствуя себя в присутствии сверстника немного удрученной и подавленной. «Если я правильно угадал, кто-то в твоей семье уже исследовал с помощью духовной силы твою сущность, и сейчас ты используешь на тренировках техники вьюги. Значит, они-то тебе и подходят больше всего», – с легкой улыбкой ответил Нэ Ли. Цзэ Юнь еще шире распахнул от удивления глаза. Нэ Ли угадал все верно. Дедушка и впрямь исследовал ее сущность, но об этом было никому не известно, ведь дедушка использовал тайный метод, расходовавший огромное количество духовной силы. Откуда Нэ Ли мог об этом узнать? По выражению лица Едзе Юнь Ли понял, что попал в точку, и добавил: «Хоть семья и исследовала тебя, уверен, что форму твоего сосуда души они не определили, следовательно, выбранная для тебя техника может не подойти». «Форма сосуда души?» – нахмурилась Ядзи Юнь. Она впервые об этом слышала. «Если у тебя найдется время, я мог бы исследовать форму твоего сосуда души», – предложил Ли. Ядзи Юнь внимательно посмотрела на него и, мгновение помедлив, все же отрицательно покачала головой. «Не надо». Она старалась держать дистанцию в отношениях с Нэ Ли, а если он будет ее исследовать тем же способом, что и дедушка, ему придется вступить с ней в физический контакт. Цзэ Юнь ему еще не настолько доверяла. Угадав, о чем она думает, Ли улыбнулся. Он хорошо знал ее, знал, как она мыслит, и поспешил успокоить. На самом деле метод очень прост. Когда вернешься домой, достань неиспользованный первичный кристалл души, потом направь в него поток духовной силы. Мне нужно будет лишь взглянуть на него, и я определю форму твоего сосуда души. Что, так просто? Едзе Юнь недоверчиво посмотрела на Нэ Ли. С помощью какого-то кристалла души, который стоит совсем недорого. «Если хочешь узнать форму твоего сосуда души, ищи меня завтра здесь Примерно в это же время закончил разговор Нелли, развернулся и пошел прочь. Едзи Юнь была поражена этой выходкой. Обычно парни старались потянуть время подольше, разговаривая с ней, а этот взял и повернулся к ней спиной. Да кто он такой? Она обнаружила, что совершенно его не понимает. Зато Ли знал характер Едзи Юнь как свои 5 пальцев. Чем ближе к ней подбираешься, тем упорнее она будет держать тебя на расстоянии. Впереди еще много времени. Сначала надо произвести на Едзи Юнь впечатление, а потом уже, не торопясь, пробуждать в ее душе ответные чувства. «Курсант Нелли», — сквозь зубы выдавила Едзи Юнь. «В чем дело?» — переспросил Ли, обернувшись. Наблюдая за тем, как Ли общается с Едзи Юнь, как она окликает его, мальчишки ошарашенно переглянулись. «Не, он без вопросов лидер. Красотка Сяо Нин-младшая ему завтраки готовит. Божественная Едзи Юнь его окликает. В первой половине жизни мне не повезло. Теперь буду во всем с лидером советоваться, авось счастье-то и привалит», — пробормотал Вэй Нань. Все завидовали Ли черно-белой завистью. Он так запросто разговаривает с божественной Е. Да многие за эту возможность отдали бы что угодно. Цзэ и Пяо переглянулись. «Мы его недооценивали. У этого пройдохи козыри в рукаве. Сначала развел шуры-муры с Нин-младшей, теперь божественную Е хмуряет. Счастье загребает обеими руками». Ли, конечно, не слышал, как ему перемывают косточки. Он был весьма удивлен тем, что Едзи Юнь окликнул его. «Курсант Нелли, ты много знаешь о символах. Можно я задам тебе несколько вопросов? Ну, как тут откажешь, глядя в эти сияющие глаза?» «Разумеется, расскажу все, что знаю», — с готовностью отозвался Ли. Едзи Юнь особых надежд по поводу его ответов не питала. В конце концов, она собиралась задать ему вопросы, на которые не всякий мог ответить. И в символах Цзи Юнь, родившаяся в одной из главных семей, разбиралась получше своих сверстников. Однако же... Глава 16. Колдовство? Едзи Юнь извлекла 2 свитка с символами из пространственного кольца. Опытные заклинатели обычно записывают техники с помощью символов на свитках, чтобы во время сражения мгновенно активировать их. Это гораздо быстрее и удобнее, нежели применять техники непосредственно. Свитки такого рода стоят недешево. Даже чистый свиток обойдется в несколько сотен яолинби. Свиток символов бронзового уровня в несколько тысяч, а серебряного – больше 10 тысяч. Цену свитков символа золотого уровня вообще трудно себе представить. Такие дорогие вещи простому человеку не по карману. На этих свитках записаны символы вьюги. Белые пальчики Цзи Юнь развернули один из свитков, на котором был начертан символ бронзового уровня. В них, видимо, закралась какая-то ошибка, и они не активируются. Но что не так, я понять не могу. Нелли внимательно присмотрелся к символам и понял, в чем дело. Проведя много времени внутри книги демонических сущностей времени и пространства, он в совершенстве познал мастерство начертания символов всех видов и уровней. Можно сказать, Ли их знал как свои 5 пальцев, поэтому разобрать каких-то 2 символа бронзового уровня для него не составило труда. «Если не смогли помочь преподаватели, ты, наверное, должна была, как это принято в твоей семье, обратиться за помощью к ее главе, к своему отцу», — спросил Ли, внимательно глядя на Цзи Юнь. Ее фиалковые глаза омрачила печаль. И тут Ли догадался. С самого рождения у нее не было матери, а отец, занимавший должность главы города, целыми днями занят своей работой. Дедушка, легендарный заклинатель, чтобы предупредить любую угрозу безопасности Светозара, возглавлял патрулирование ущелья хребта Шэньцзу. Помочь ей действительно было некому. Сообразив это, Ли пожалел Цзи Юнь и сказал: «Знаешь, если тебе что-нибудь будет нужно, ты в любое время обращайся ко мне». Потом он указал на один из свитков и пояснил: «Здесь начертан символ, называемый клинок в юге. Его структура верна, но есть дефект в написании». «Дефект?» – удивилась Цзи Юнь. «Тот, кто продал тебе этот свиток, искусный мошенник. При покупке свитков надо держать ухо востро и смотреть во все глаза», – усмехнулся Ли. Символ клинка в юге пишется кровью священной снежной мухи, но кровь зрелой мухи серебристо-серого цвета, а линии этого символа розовые. Думаю, здесь использовалась кровь личинки. Личинка не обладает нужной силой, поэтому символ не активируется. Цзюнь в голову не приходило, что проблема заключается лишь в этом. Она ведь спрашивала нескольких преподавателей и даже самого проректора Е Шена, но никто не смог ей ничем помочь, потому что сам символ был написан верно. Наконец тайна, что так долго не давала ей покоя, раскрыта. Она с самого начала пошла неверным путем, вообразив, что ошибка кроется в начертании символа, и потому не могла найти решение проблемы. Али смог догадаться, в чем дело, всего лишь взглянув на свиток? Неужели он знает больше преподавателей и самого проректора Е Шена? Цзюнь была так восхищена на Ли, что даже начала постепенно проникаться к нему доверием. Ведь коль он умен и образован, то и нрав у него должен быть под стать всему остальному. А что не так вот с этим символом? Указывая на другой свиток, Е Цзюнь невольно засмотрелась на Ли. Он был немного выше ее, с открытым лицом, бровями в разлет и ясными глазами. Очень даже симпатичный, надо признать. Раньше в классе Нели считался одним из отстающих, и лишь теперь Е Цзюнь поняла, каков он на самом деле, и с каждым мигом ее сердце охватывало все большее восхищение. Это символ стремительного студеного ветра со снегом. Изначально считался символом серебряного уровня, но часть его элементов была утеряна в темные времена, потом восстановлена, в результате уровень его понизился до бронзового, — пояснил Ли. Е Цзюнь слушала его с недоверием. Она и не подозревала, что с символом стремительного студенного ветра со снегом связана какая-то история. Где об этом написано? Почему она ничего такого не знала? А Нели между тем продолжал. Когда символ реконструировали, внесенные изменения не только понизили его уровень, они еще и исказили его структуру, что вызывало постоянные проблемы с активацией. Всего-то и надо кое-что подправить. Подправить? И что бы ты в нем переделал? В глазах Цзюнь светилось явное недоверие. Даже ее дедушка, легендарный заклинатель, не смел самовольно вносить изменения в структуру символов, объясняя это тем, что дошедшие до нас с древнейших времен символы совершенны. Дедушка сам создавал символы, но говорил, что подправлять их крайне сложно. «Ручка найдется?» – спросил Ли, оторвав взгляд от свитка и посмотрев на Цзюнь в упор. Рука девушки против ее воли коснулась пространственного кольца и извлекла ручку серебряным перышком, изготовленную из рога овцерога. Когда Ли брал ручку, он нечаянно коснулся ее ладони, и от ощущения нежной кожи под пальцами сердце ухнуло куда-то в живот. Цзюнь тут же отдернула руку, скинув голову и подозрительно глядя на Нели. Она сразу подумала, что этот мальчишка нарочно все подстроил, но Ли всего лишь взял ручку и совершенно серьезным, сосредоточенным видом склонился над свитком. «Меньше надо фантазировать», — отдернула себя Цзюнь, но мимолетное прикосновение как-то странно на нее подействовало. Несколько легких росчерков пера, и на свитке красовался символ, выглядевший по сравнению со стремительным студенным ветром со снегом, завершенным и гармоничным. Тонкие линии были проведены уверенно и безошибочно, словно их наносила рука великого мастера. Столь сложное начертание Ли нарисовал всего лишь несколькими, как бы небрежными штрихами. Сам символ после внесенных поправок стал настолько сложным, что Е Цзюнь не могла теперь его понять. От изумления у нее дух захватило. «Ну вот тебе стремительный студеный ветер со снегом во всем своем совершенстве». Ли поднял на Е Цзюнь глаза от свитка. Он серебряного уровня. Цзюнь внимательно всматривалась в тонкие линии, начертанные на свитке. Она нахмурила брови. Действительно, символ стал выглядеть вдвое сложнее, чем прежде. Жаль только, что прямо сейчас проверить, как он действует, было невозможно. Но такого она в жизни никогда не видела. «В нем 36 основных элементов», — пояснил Нели. Но главное, теперь он стабилен. Предыдущая структура была нестабильной и потому не всегда срабатывала. «Хм», – сомнением протянула Е Цзэ Юнь. Больше она спрашивать ничего не стала. Решив, что, вернувшись домой, прикажет снять с этого свитка несколько копий и проверить, действительно ли нарисованный Нели символ серебряного уровня. У Е Цзэ Юнь, конечно, оставались еще вопросы по символам вьюги и тренировочным техникам. Ей понравилось, что Ли объяснил все толково, за словом в карман не лез. И она, словно путник, выбравшийся из чащи на простор и увидевший наконец перед собой дорогу, перестала сомневаться в нем. Можно даже сказать, Е Цзэ Юнь испытывала восхищение, сколько же надо учиться, чтобы так много всего знать. «Курсант Нели, большое спасибо тебе за оказанную помощь. Не забывай, мы договорились встретиться здесь завтра». Перед уходом Е Цзэ Юнь одарила его ослепительной улыбкой. От этой улыбки у Ли коленки задрожали, и сам он едва не расплылся, словно желе под жаркими лучами солнца. А Цзэ Юнь еще и ручкой на прощание помахала. Ли провожал ее изящный силуэт взглядом до тех пор, пока Цзэ Юнь не скрылась за рядами стеллажей. Ух ты, здорово! Беседа с Цзэ Юнь прошла на отлично. Сказать, что Ли был доволен, это не сказать ничего. Он был в совершенном восторге. Но в этот момент чья-то рука крайне невежливо цапнула его за воротник. «Ты?» Отличное настроение Ли сразу улетучилось, когда он увидел перед собой Шэнь Юэ. Это именно его рука вцепилась в воротник куртки Ли, а взгляд так и пылал злобой. «О чем с тобой говорила я, Цзэ Юнь? Отвечай!» «Ручонку убери, иначе я церемониться не буду», — остудил его пыл Нэ Ли. «Ха-ха, церемониться он не будет. Много о себе воображаешь. Думаешь, вызубрил пару символов и самый умный теперь? Да ты вообще ноль без палочки, никто. Держись подальше от Е Цзэ Юнь, иначе я тебя мордой в грязь ткну», — яростно выплюнул Шэн Юэ. Цзэ Пяо и остальные решили, что настал момент вмешаться. Но только они выскочили из-за стеллажей, как их со всех сторон окружили 6 или 7 подручных Шэн Юэ. Стороны испепеляли друг друга яростными взглядами. Ситуация накалялась, предвещая крупную разборку. Народ в библиотеке начал расступаться, опасаясь попасть под раздачу. Слышались возгласы. «Что происходит-то?» «Я слышал, Шэнь Юэ и Нели сцепились из-за божественной Е. Похоже, будет махач». «Да что этот Нели о себе возомнил? Совсем обнаглел, прет на Шэнь Юэ, а тот ведь из главной семьи. Да он свихнулся. Ну что ж, сейчас поймет, что небо высоко, а земля огромна». Шэнь Юэ почти достиг одной бронзовой звезды, что этот дохляк ему может противопоставить? Шэн Юэ совершенно справедливо полагал, что справиться с Ли очень легко. Даже не напрягаясь в полную силу, а так примерно на 10-ю ее часть, он наглеца раздавит словно назойливую мошку. Ли смерил наглого и самоуверенного типа презрительным взглядом. Он Шэн Юэ никогда не считал для себя угрозой. «Даже если за тобой будет стоять вся твоя семейка, для меня это детская игра», — понял мелкий засранец. Конечно, и физической силой, и мощью потока духовной силы Ли сильно уступал Шэн Юэ. Разумеется, ведь он всего 2 дня назад начал практиковать сокровенную духовную практику небесного Дао. Однако с точки зрения Ли, манера использовать свою силу у Шэнь Юэ была совершенно примитивной и грубой. «Пусть мой уровень физической силы 38 единиц, а духовный 32, но чтобы разобраться с Шэнь Юэ, этого более чем достаточно», — решил он. «Думаешь, если у тебя за спиной твоя семейка, можешь руки распускать? Вообразил, что гений, раз у тебя зеленый сосуд души, тебе до гения, как лягушки до небес». Перехватив кулак Шэнь Юэ, Ли нажал средним пальцем на точку, расположенную на запястье противника, и направил в эту точку поток духовной силы, заставляя Шэнь Юэ ослабить хватку. Шэнь Юэ перепугался, почувствовав, что его рука от кончиков пальцев до плеча совершенно онемела, и как он ни сопротивлялся, разом ставшие ватными мышцы ему не повиновались. В этот миг Ладонь на Ли стиснула его запястье, словно стальной наручник, и холеное лицо Шэнь Юэ исказилось от боли. «Как он это сделал? Я же сильнее его, почему я не могу ему сопротивляться?» Шэнь Юэ всегда считал Нэ Ли бездарным слабаком, а себя гением, на голову выше всех в классе. Еще бы, он счастливчик, одаренный самим небом зеленым сосудом души. Он с детства принимал всякие эликсиры для укрепления здоровья. Он сильнее всех своих сверстников. Но этот мальчишка сделал его одним пальцем? Колдовство? Ли усмехнулся про себя. «Дело не в том, сколько у тебя силы, а насколько правильно ты ей распоряжаешься. Владеть своей силой Ли умел куда лучше, чем Шэнь Юэ. Он всего лишь нажал пальцем на одну из точек Сюй Вэй, расположенную на запястье противника, мгновенно парализовав его руку». Глава 17. «Пошел вон!» С выпученными от изумления глазами прихвостни Шэнь Юэ следили за тем, как Нэ Ли с легкостью разжал пальцы их лидера, лицо которого кривилось от боли. Они никак не могли сообразить, что происходит. Что случилось с молодым господином? Их недоумение можно было понять, ведь им и только им казалось, что Шэнь Юэ с легкостью одолеет Нэ Ли. Тогда почему босса всего перекосило? А вот приятели Нэ Ли ничему не удивлялись и спокойно следили за происходящим. Как только они начали тренироваться, применяя предложенные Ли техники, у каждого из них поток духовной силы пребывал с каждым часом, и хоть до вожделенной отметки 100 единиц было еще далеко, они стали намного крепче. Если уж они добились таких успехов, то техника, избранная самим Ли, просто обязана быть супер-мега-крутой. Друзья не знали, насколько далеко продвинулся Ли после тренировок, но были совершенно уверены, чтобы победить Шэнь Юэ, сил ему хватит с лихвой. Конечно, им было невдомек, что Ли по сравнению с ними прогрессировал медленнее и был еще слаб. Но глубокие и всесторонние знания, сохранившиеся от прежней жизни, позволили бы ему без всяких тренировок с легкостью прикончить Шэнь Юэ. С ледяным спокойствием в голосе Нэ Ли промолвил: «Ты, щенок, недостоин даже произносить имя Цзэ Юнь. Если узнаешь, что снова следишь за ней, прибью». Он никому не позволит причинить вред Цзэ Юнь. То, что они пережили вдвоем, чувства, связавшие навек их судьбы воедино, не понять подонку вроде Шэнь Юэ. «Это невозможно! Как это так? Я проиграл? Тебе?» Шэнь Юэ не мог смириться с поражением. Черты его холеного лица исказил злобный оскал. «Ты посмел угрожать мне?» Духовная сила вскипела, переполнив его сосуд души, выплеснулась наружу, окутав Шэнь Юэ мощным потоком и обрушившись волной на Нэ Ли. Даже без боевых навыков, даруемых заключенным в сосуде души демоническим зверем, Шэнь Юэ мог атаковать Ли своей духовной силой. Уровень его духовной силы достиг 87 единиц, тогда как у Ли за два дня тренировок он, конечно, увеличился с 5 до 30, но все равно был вдвое меньше. Дело плохо, Ли всего два дня как начал тренироваться. Он Шэнь Юэ не соперник, с досадой произнес Цзэ. Но он был слишком далеко от друга, а путь преграждали 6 прихвостней Шэнь Юэ и все бронзового уровня. Одним словом, ни шанса прорваться на помощь Ли. Поток духовной силы Шэнь Юэ обрушился на Нэ Ли. «Ха-ха, ты жалкий слабак, посмел дерзить мне!» Духовная сила позволяла Шэнь Юэ оценить потенциал противника, и ощутив, что Ли немного слабее его, он решил, что с легкостью сокрушит того, кто посмел бросить ему вызов. «Ты не понимаешь», — презрительно усмехнулся Нэ Ли. В прошлой жизни он много раз бросал вызов заклинателям, использовавшим в бою невероятно могучих демонических зверей, великолепно контролировавших свой поток духовной силы. Пусть он пока слаб, опыт тысяч смертельных сражений оставался при нем, да и навыки контроля духовной силы он не растерял. Со своими 30 единицами духовной силы он мог биться на равных с заклинателем демонов бронзового уровня. С точки зрения Ли, Шэнь Юэ, подобно варвару с дубиной, использовал свою силу грубо и неумело, зная лишь, как атаковать ею сосуд души противника. Разве так надо использовать духовную силу? Как можно бросаться в атаку, прямо-таки подставляя противнику уязвимые места и не думая о защите? Ли мог бы прикончить Шэн Юэ в одно мгновение. Но Ли не собирался его убивать, ведь Шэн Юэ не представлял для него никакой угрозы. Разве может цыпленок быть угрозой тигру? Просто смешно, насколько склонны некоторые люди переоценивать себя. Шэн Юэ воображал, что справится с Ли, как бамбук расколоть. Он упивался восторгом, представляя себе, как будет корчиться от боли его противник. Но за мгновение до того, как поток духовной силы Шэн Юэ достиг сосуда души Нэ Ли, Ли, придав своему потоку форму узкого клинка, свитого из множества тончайших игл, направил его в противника. Прямо в цель. Мощный поток духовной силы Шэн Юэ был растянут тонкой пеленой, в то время как Ли, сконцентрировав даже не весь, а всего лишь небольшую часть своего потока в тончайшие иглы, легко смог пронзить сосуд души Шэн Юэ. «Ай!» – истошно взвизгнул Шэн Юэ, точно насмерть перепуганный поросенок, когда щит его духовной силы прорвался и не смог сдержать острую иглу, вонзившуюся в сосуд души. Обливаясь холодным потом от ужаса, задыхаясь от раздирающей его боли, Шэн Юэ повалился на пол. Поток духовной силы внутри его сосуда души был полностью разбалансирован. Сам Шэн Юэ дрожал от ужаса, перед глазами все расплывалось. Стоящий перед ним Нэ Ли казался огромным, словно гора, а себя Шэн Юэ ощущал мелким, словно таракан, и ничего не мог с этим поделать. Холодный взгляд Нэ Ли обнаженным клинком пронзил его сердце. Ледяная безжалостность, поселившаяся в душе Ли, выжившего в бесчисленных битвах против великих мастеров, где проигравшего ждала смерть, а наградой победителю была жизнь, окутала его аурой, вселявшей ужас. Неудивительно, что Шэн Юэ, совсем еще мальчишка, не смог устоять перед ней. Напуганный до смерти, Шэн Юэ почувствовал теплые струйки, стекавшие по ногам. Он обмочился. «Что случилось? Да что там творится-то?» Прихвостни Шэн Юэ разинули рты. Они совершенно точно знали, что Шэн Юэ намного сильнее Нэ Ли. Тогда как же Ли смог поразить сосуд души, обладающего огромным преимуществом Шэн Юэ? Да что же случилось в конце-то концов? Дальнейшие действия Ли были столь стремительны, что у Шэн Юэ не было ни шанса вовремя среагировать. Так испугался, что штанишки обмочил. «Ты воняешь, это ничтожество пыталось меня напугать. Лень время на тебя тратить. Исчезни с глаз долой и впредь держись от меня подальше». Ли одной рукой поднял Шэн Юэ за шиворот и с силой вышвырнул из библиотеки. Бум! Шэн Юэ вылетел из окна и тяжело упал на землю, подняв облака пыли. «Босс! Босс!» Прихвостни Шэн Юэ, поспешно выбежав наружу, принялись поднимать его. Они не могли не заметить мокрые штаны своего лидера. «Скорее! Унесите меня!» Зрачки Шэн Юэ были с булавочную головку. Он пребывал в полнейшей панике, а по ногам его струились горячие ручейки. Прихвостни тут же унесли Шэн Юэ. Те из знакомых с Нэ Ли и Шэн Юэ курсантов, кто были свидетелями этой сцены, остолбенели. Нэ Ли взял за воротник и вышвырнул Шэн Юэ за окошко, как паршивого котенка? Да как такое могло произойти? Они друг другу совсем не ровня. Все были уверены, что Ли сейчас проучат, и никто не ожидал, что именно Нэ Ли преподаст урок Шэн Юэ. Большинство присутствовавших не видели самого боя, но в том, что Шэн Юэ потерпел позорное поражение, сомневаться не приходилось. Шэн Юэ так испугался, что обоссался. Очевидно, его сосуд души был поражен. Неужели духовная сила Нэ Ли уже выше, чем у Шэн Юэ? Говорят, что Нэ Ли заключил пари с учителем Шэн Сю. Если он за 2 месяца достигнет бронзового уровня, ей придется уволиться, так значит, у Нэ Ли есть козыри в рукаве. Так у него всего лишь красный сосуд души, как же Нэ Ли удалось так быстро развить его? Все в библиотеке только об этом и судачили. Ли посмотрел на своих друзей. На их раскрасневшихся от сильнейшего возбуждения физиономиях было написано выражение полнейшего восторга. Сегодня Шэн Юэ преподали урок, и это удовлетворило их жажду мести. Шэн Юэ вел себя так нагло, что мальчишки давно мечтали увидеть его поверженным. Хоть происшествие в библиотеке и взбудоражило курсантов, но на огромную академию Шэн Лань особого воздействия не оказало, и постепенно все улеглось. Нели и остальные продолжили усердно тренироваться. В кабинете Шэн Сю. «Что-что? Нели выбросил тебя из окна библиотеки?» Шэн Сю старалась сохранять спокойствие. «Твоя физическая сила достигла 63 единиц, а поток духовной силы 78. Как Нели мог оказаться сильнее тебя?» Даже сейчас, вспоминая произошедшее, Шэн Юэ не мог избавиться от страха, словно в самой душе его навеки поселился холодный мрак, и черная тень заставляла в ужасе трепетать его сердце, а потоки духовной силы выходить из-под контроля. Ему понадобится как минимум месяц, чтобы исцелиться и избавиться от страха, препятствовавшего тренировкам и замедлявшего рост его духовной силы. «Тетушка, этот Нели владеет демонической магией, он слабее меня физически, я уверен, но когда он схватил меня за руку, я перестал ее чувствовать, и духовной силой я превосхожу его, но я не знаю почему, когда наши потоки соприкоснулись, он сокрушил меня», — вспоминал Шэн Юэ. Он до сих пор не понимал, как мог проиграть Нели. Шэн Сю смертельно побледнела, ее лицо дергалось от злости. Шэн Юэ обмочился от страха. «Какой позор! Я сведу с тобой счеты, Нели!» Шэн Юэ хрустнул кулаками. «Не жить нам обоим под одним небом!» «Насколько он силен?» — нахмурилась Шэн Сю, которая, естественно, помнила о пари с Нели. «Если он за 2 месяца достигнет уровня 1 бронзовой звезды, ей придется подать в отставку». «Физической силы у него всего 30 единиц, а духовной — максимум 10!» — прикинул по своим ощущениям Шэн Юэ. «И все же ты проиграл ему», — упрекнула Шэн Сю. Шэн Юэ открыл было рот, чтобы возразить, но лишь проглотил молча обиду и поджал губы. Он и представить не мог, что проиграет. Ли слабак, но он так легко победил, поразив его сосуд души. Вероятно, этот подлец преуспел в контроле своей духовной силы. До Шэн Сю начало доходить наконец, что произошло. Некоторые, обладая небольшим запасом духовной силы, способны хорошо контролировать ее поток и за счет этого побеждают более сильных соперников. Но если он вообразил, что за счет этого сможет достичь уровня 1 бронзовой звезды, то у него ничего не выйдет, пробормотала Шэн Сю. «Ага», — согласился Шэн Юэ. Его сильно тревожило сближение Нели с Е Цзэ Юнь. Лучше всего было бы вышвырнуть мерзавца из академии. «Пусть катится куда подальше».